Глава 25. «Ирина, ты, как всегда, великолепна!» — начал свое представление Матвей. «Желаю тебе так выглядеть всегда!» Лицо мое было разбито, и теперь я чувствовала отек на скуле и щеке. Губа соднила все больше, и, скорее всего, на глазах были синяки. Переносица тоже опухла. «Это вряд ли!» Матвей подошел ближе, наклонился ко мне. «Отвечай, где Артемий?» «Уехал. Ты его не отыщешь. Даже приятно тебе это говорить. Если бы не нашел меня сам, приехала чуть позже поделиться новостью». Муж побагровел. «С кем отправила моего сына?» «С Дашей. Уверена, ты отлично с ней знаком. Странно, что не спросил вчера. Я и не собиралась ничего скрывать». «Почему же ты не сказала там, в доме?» Брови Матвея поползли вверх. «Хотела позлить тебя?» «Получилось», — супруг скривился. «Ну, почти. Я все равно разыщу Артемия. Уверен, Дарья везет его к твоим родителям». «Да как угодно. Думай, что хочешь, делай, что хочешь. Мне все равно. Живой ты меня не отпустишь». Матвей широко улыбнулся. «Умереть тоже можно по-разному. Быстро и безболезненно, долго и мучительно». «Слушай, давай без твоих дешевых спецэффектов. Надоел, клоун». Муж с досадой покачал головой. «Ты всегда была недалекой. Впрочем, чего ожидать от плебейки?» Он скривился, будто подавился целым лимоном. «А ты у нас, выходит, аристократ. Родители твои не смогли прожить достойно, чтобы не подкупить полгорода вместе с такими же убийцами и ворами, какими были сами. И ты продолжаешь губить чужие судьбы по собственной при...» Хлесткая пощечина не дала мне договорить. Кровь брызнула из губы, капли попали на белую рубашку Матвея. «Не смей так о моих родителях, ты...» «Ну кто? Ты слизняк, недомужик. Только и можешь, что бить и унижать тех, кто заведомо слабее. По-другому не научили. Если бы не Костя, любой мужик надрал тебе задницу. А женщину можешь заполучить, лишь обколов барбитурой». Злость захлестнула меня. Впервые за все годы я говорила то, что давно должна была сказать. Боль больше не пугала. Я к ней привыкла, к ноющему телу, прострелам в суставах. Последние сутки помогли мне перешагнуть тот предел, за которым больше нет ни страха, ни ожидания чуда. Тимур не успеет. Надеюсь, Даша сможет позаботиться о Тёме. Надежда, крохотные искры которой начали пробуждаться в том маленьком домике, где мы жили с сыном, угасла. Я больше не питала иллюзий. Матвей рано или поздно отыщет Тёму. Просто хотелось верить, что сын еще немного побудет с человеком, который подарит ему тепло. Даша была именно такой. А Тимур верила ему по-прежнему, перестала надеяться. Если уж родители предпочли закрыть глаза на выходки Матвея, то чего ждать от чужого человека? В столице, скорее всего, его расследование никого не заинтересовало. Вот и сказочке конец. Может, он и вернется, только толку от этого будет мало. Матвей — мой законный муж, а я — душевно больная. Супруг обошел меня сзади, положил руки на плечи. Его ладони скользнули вниз, сжали грудь до боли, до синяков, как он любит. Стиснув зубы, терпела и молчала. «Свету хоть отпусти, ей совсем худо». Женщина сидела, уронив голову на грудь, не реагируя на звуки. «Пока я займусь тобой». Матвей достал из кармана брюк шприц. «Это для меня или тебя? Твой-то аппарат без лекарств еще работает?» «Сейчас убедишься», — прошипел супруг, задирая мне рукав в футболке. Стоило игле только коснуться моей кожи, я с силой дернулась, и шприц выпал из рук Матвея, покатившись по пыльному полу. «Получишь заражение, сама виновата». Муж с каменным лицом поднял инъекцию. «Впрочем, тебе сепсис и не грозит», — злобно улыбнулся он. «Не успеет развиться». «Тебе самому не противно?» — я следила за его руками. Только не укол. Не хочу снова чувствовать себя овощем. Даже силой женщину взять не можешь. Кишка тонка. Слизень ты бесхребетный. Матвей оскалился. Говоришь, силой? Ну, можно и так. Я лишь пожалел тебя. Да ты просто боишься, трус. Рассмеялась в ответ. Даже меня боишься. Матвей обошел меня. Веревки на руках ослабли, и кровь, сдерживаемая ими, хлынула по венам, принося новую порцию боли, жуткой, будто лава текла по телу. Я невольно застонала, почти упав на пол. Руки и ноги не слушались. Матвей подхватил меня. «Что ты там говорила? Взять тебя силой? Последнее желание — закон!» Он швырнул меня прямо на пол. Разодрал футболку, ничуть не стесняясь Светы. Следом расстегнул джинсы, стянул с меня, отшвырнув в сторону. Сейчас он не просто удовлетворял свою похоть. Вряд ли я выгляжу соблазнительной, вся в синяках и крови. Нет, Матвей даже таким образом старается доказать свое превосходство, безупречность. Хотя бы в собственных глазах. Я не могла ему противостоять. Голова кружилась, плечо, скорее всего, было вывихнуто. Тело стало деревянным и отказывалось подчиняться мне. Лежала и смотрела на супруга, который расстегивал ремень на брюках. Матвей навалился сверху, не наклоняясь низко, боялся, что укушу. «Иди же ко мне, милый, дай поцелую!» — улыбнулась я. Молча он стал стягивать с меня белье. «Матвей Олегович!» В подвал влетел Костя и застыл на месте, выпучив глаза. Затем, точно очнувшись, поспешно отвернулся. «Чего надо?» — прорычал муж, натягивая брюки. «Там следак из столицы, требует пустить его». «Ордер есть?» «Не знаю», — пожал плечами водитель. «Ну и пошли его куда подальше, болван!» — взъярился Матвей. «Пошел вон!» Костя шагнул к двери, но в этот момент она распахнулась с такой силой, что водитель отлетел на пару метров и упал на пол. В подвал ворвался Тимур, одним ударом вырубив ошалевшего Костю. Затем мой спаситель обернулся. Лицо его было страшным, когда он увидел меня. Глаза опасно сузились, на скулах ходили желваки, губы растянулись в хищном оскале. «Ты еще кто?» — только и успел спросить Матвей. За пару шагов Тимур преодолел расстояние между нами и с размаху засадил ему кулаком в челюсть. Я слышала, как хрустнули зубы или кости. Матвей завалился навзничь. Одного удара хватило, чтобы отправить его в нокаут. Слезы брызнули у меня из глаз. «Ты пришел!»